В любом случае это не ее дело, и не Альдис судить ротную. В лагере царило нездоровое возбуждение. Сбившись в кучки, девчонки взахлеб обсуждали что-то, от разных костров летело имя дроны. Глаза сокурсниц сияли так, словно Пхат в отсутствии Альдис успел совершить по подвигу в честь каждой из них. «Альдис, Альдис, ты где была? Ты такое пропустила!» Тыфи поймала ее у палатки и начала, захлебываясь, путаясь в словах, рассказывать что-то про мальчишек, дрону, Вальди каких-то козлов. Альдис не поняла ничего, кроме того, что всем девчонкам очень понравилось. Хриплый зов рога прервал ее рассказ. Ротная собирала курсанток на построение. С десяток костров горело в долине, бросая отсветы на вытоптанную землю вокруг кострища. Ночь пахла дымом и травами. Рядом с пламенем ощущался почти нестерпимый жар. Сигрид сказала не жалеть дров, девчонки и не жалели. С высоты огни похожи на свечи в храме в сердце. Если Вальди с мальчишками вернется, свечей в долине станет вдвое больше. Если вернется, Альди вспомнила, что рассказывал наставник Валдир про Маркланд. Военные игры, сложные испытания, командная работа. Это означало возможность вырваться вперед по баллам. А еще это означало сюрпризы. Возможно, не всегда приятные. Я слышала, вы учили Жиху на танцах, то ли спросила, то ли сообщила в пространство Сигрид. Альдис поразилась, каким бесстрастным оставалось ее лицо. Ни единого признака волнения, ни малейшего указания на то, что страшный разговор на вершине холма полчаса назад действительно был. Костер в центре лагеря, там, где должны были ночевать ротные, только занимался, медленно набирая силу. Сержант сидела на камне в полоборота к огню. В ногах у нее стояло что-то вроде глиняного горшка. Руки женщины беспокойно, почти нежно поглаживали темную поверхность сосуда. Курсантки молчали, не зная, как отвечать и стоит ли вообще отвечать. «Да, сержант», — подтвердил Альдис. Говорить с ротной было трудно. Еще труднее понять, как она теперь должна относиться к Сигрид. Подозревать, презирать, сочувствовать. Женщине у костра было плевать и на презрение Альдис, и на ее сочувствие. «Мы учили Жиху. А чего ее учить? Жиху и так каждый знает. 5 шагов, 3 хлопка. Никаких построений, обмена партнерами, танцуй себе в цепочке, топай». Наставница по танцам рассказывала. Раньше Жиха считалась угольтов священной. Цепочку в обход полей и пастбищ вел главный друид поселения, выпрашивая у богов щедрого урожая. Замыкал цепочку флейтист или музыкант с кротой на плече. Гвендолин после того занятия фыркала, мол, все было совсем не так и что Пхатка может понимать в гальтских танцах. Но рассказывать, как все было на самом деле, отказалась. «Сейчас проверю, как учили. Танцуйте». Сигрид ударила по горшку раскрытой ладонью, и тот откликнулся. Рассыпался горстью гороха, застучал каплями дождя, выбивая безумный ритм. И девушка услышала за частой сухой дробью знакомый пульс Жихи. «Танцуй», — повторила ротная, глядя в упор на Альдис, пока руки Сигрид порхали бабочками над глиняной поверхностью. «Все правильно, она крайняя справа, значит, ей надлежит вести цепочку». Девушка сделала шаг, другой, руки сами потянулись вверх, хлопок на сильную долю, еще шаг, она скорее почувствовала, чем увидела, как за ней потянулась цепочка, шаг, еще шаг, взяться за руки, ладонь сольвит горяча, как маленькое солнце, поклон, 3 хлопка, барабан в руках Сигрид пел, он приказывал, повелевал, тянул вперед, ритм поселился в венах, отдаваясь в висках стоком крови. Тело больше не принадлежит Альдис. Ноги сами делают прыжок, руки соединяются для хлопка. Впереди костер, обойти посолонь. Не было прошлого, не было будущего. Вся жизнь сжалась в крохотный, не больше игольного ушка, миг здесь и сейчас. Здесь и сейчас Альдис танцует, здесь и сейчас ведет цепочку, здесь и сейчас живет. Тлен, смеялся барабан. Прошлое, тлен, будущее, туман. Будь здесь, будь сейчас, иди за мной. Шаг. Прыжок, поклон, рука Сольвик, блики пламени освещали изуродованную половину лица Сигрид, превращая женщину в изваяние жестокой древней богини. Неутомимые пальцы гладили и били тугую кожу. «Танцуй», — смеялся барабан, — «танцуй, пока можешь». Едва ли кто-то из танцоров смог бы сказать, сколько прошло времени. Час, 3 минуты спеленались в тугой кокон, вне которого само понятие «время» теряло смысл. Ночь, алые жаркие угли на месте былых костров, утоптанная земля под ногами и сухой отрывистый голос барабана. Шаг, еще шаг, руки, ноги, веки налились свинцовой тяжестью. Сейчас бы упасть, закрыть глаза, не сметь, ругался барабан. Нет, нет, нет, танцуй, пока можешь, иди пока дышишь. Дальше, дальше, дальше, не могу больше. Всхлипнул кто-то за спиной. «Можешь», — голос Сигрид, — «танцуй, хлопок, взяться за руки». «Я разочарован», — сказал отец, и лицо его выразило усталое отвращение. «Ты опозорила меня и весь наш род. Это неправда. Уничтожила все, что мы строили годами, предала свою страну. Папа, иного и не стоило ожидать. Ты же женщина». Он отвернулся, сделал два шага и почти сразу скрылся в раскинувшем повсюду свои щупальца белесо-сером тумане. «Папа, подожди. Папа, послушай». Она рванулась за ним, захлебнулась криком, продралась сквозь влажную серую паутину только для того, чтобы провалиться по пояс в черную жижу. Еще шаг по пояс в грязи, второй шаг, на третьем нога не встретила опоры, девушка потеряла равновесие и ухнула в трясину. Горькая гадость забивалась в рот, в нос, звуки исчезли, что-то живое, холодное и гладкое скользило по коже, обматывало, сжимало кольца. Трясина, вокруг ненадежная дрянь. Ни суша, ни вода, ни пройти, ни поплыть, но утонуть хватит. Она барахталась, руки шарили над головой, натыкались на что-то гибкое, живое. Воздуха почти не осталось. «Держись!» За шиворот дернула чужая сильная рука. Воротник форменной куртки затрещал, но устоял. Девушка, задыхаясь, вывалилась на камень, желудок скакнул куда-то к горлу, и ее вытошнило проглоченной жижей. «Вставай», — сказал Такаси. Лицо сухопарого неранца было бесстрастно, как у статуи. «Иди». Превозмогая слабость, девушка подтянулась, выбралась из трясины. Где-то над головой, за свинцовыми темными тучами глухо охнули первые раскаты грома. «Иди». «Куда?» Но Такаси уже не было рядом. Молния на секунду высветила на его месте высокую женскую фигуру. Сейчас на Сигрид не было повязки. Два давних белых шрама наискось метили пустую глазницу. «Вам что-то непонятно, курсант Сурцдоктир?» Альдис встала, сделала шаг по кромке трясины. Где-то вдалеке мелькнул силуэт отца. «Надо догнать его, надо объяснить». Сигрид смотрела в спину. Она бежала, а сверху грозно рычал гром. Сухие молнии били, освещая дикий, фантасмагорический пейзаж. Справа, сколько было видно глазу, простиралась каменистая пустыня, слева волновалось грязевое море. Отец шагал неторопливо и равномерно, но как девушка ни старалась, догнать его не получалось. «Помоги мне!» Она не сразу услышала крик. По инерции пробежала еще 10 шагов, прежде чем обернуться. Совсем рядом в трясине барахтался Торвальд. «Пожалуйста, помоги, Альдис!» «Сейчас, я сейчас!» Косичка Эльдри наполовину погрузилась в жижу. Парень пока держался, но жидкая чавкающая грязь делала свое дело. Она упала на живот, попробовала найти его руку. «Оставь его», — долетел голос отца. «Что такое жизнь одного мальчишки-рыбака по сравнению с целой страной?» «Пома». Трясина жадно сглотнула. На месте тонувшего набухой лопнул смердящий черный пузырь. «Оставь, и ты сможешь пойти со мной». «Нет». Альдис стиснула зубы. «Тор». Руки шарили в черной грязи, там, где секунду назад был Эльдри. «Никого». «Тор, где же ты?» Альдис шагнула в грязевое море. У самой кромки жижи было по пояс. Она сделала еще шаг, провалилась по грудь. «Тор», рука наткнулась на что-то твердое. Девушка рванула на себя тело и чуть не рухнула вперед. В последнюю минуту она сумела перераспределить вес и откинулась назад, больно ударившись спиной о камень. Сверху еще раз громыхнула. Молния вспорола брюхо тучи, и крупные, болезненно колкие струи взбили поверхность грязевого океана. За струями дождя не было видно и на расстоянии вытянутой руки. Он был тяжелым, был неподъемным, был огромным, как турс. Чавкающая грязь вцепилась в него корявыми пальцами и держала крепко. Он не двигался. Трясина охватывала, обнимала, тянула вглубь, в черные смердящие недра, и Альдис боролась с дождем, боролась с трясиной, словно та была живым существом. Сверху колола и бил дождь, вмолачивал поглубже в грязь. Казалось, это никогда не кончится. Болели руки, болел живот. Проползти несколько сантиметров, собраться с силами, потянуть на себя тело. «Отпусти», — шептала трясина. «Зачем он тебе? Отпусти, и я позволю тебе уйти. Отпусти его», — кричал отец с берега. «Ты мне не дочь». Сотни лет спустя Альдис выбралась на берег. За собой она тянула огромное, неподъемное, неподвижное тело. Лишь повернувшись к спасенному, Чтобы сделать искусственное дыхание, она поняла, какую ошибку сделала. Это был не Торвальд, это был незнакомый взрослый Свант, которого девушка никогда раньше не видела. И он был давно мертв. Струи дождя обмыли тело. Слой грязи больше не скрывал синее распухшее лицо мертвеца. Под осклизлой, расползающейся на глазах кожей шевелились личинки могильных червей. Пустые, давно выеденные глазницы безучастно смотрели в небо, и их заливало водой. Когда полусъеденные губы разошлись в стороны в зловещие ухмылки, Альдис завизжала. А дутловатая рука железной хваткой впилась в Альдис. Она вырывалась и билась в его руках, срывая голос. Двигаясь как механическая, ведомая чужой волей кукла, труп приподнялся и навалился на нее сверху. «Помоги мне!» – прошептал мертвец. «Помоги, помоги, помоги, помоги!» Холодное зимнее солнце просвечивало сквозь ресницы. Альдис распахнула глаза навстречу бледному небу. Далекое и равнодушное к людским горестям солнце слепило даже зимой. Может, поэтому по лицу текли слезы. Нянюшка рассказывала. Через сны добрые духи говорят с людьми, предостерегают о грядущих ошибках, нашептывают советы, укоряют врунов и грешников. Были тому виной грехи или просто неспособность слышать. Но Альдис не умела понимать сказанного добрыми духами. Да и снилась чаще всего ерунда всякая, вроде как идешь себе по улице, и вдруг оказывается, что ты голышом, и все вокруг смеются, показывают пальцем. Вот и разберись, чего духи имели в виду, что нельзя по улице голышом ходить. Так она и так знает, не дура. Или вот еще часто снился сон, как она убегает от какой-нибудь пакости, а ноги немеют, отнимаются, и воздух густеет, застывает. Преследователь все ближе дышит в спину, и нет сил повернуться, посмотреть ему в глаза. В последнюю минуту Альдис всегда поворачивалась, и сон кончался, или превращался в другой сон. Но сегодняшний кошмар не был похож на обычные ночные видения, да и на обычные кошмары. Слишком реально все было, слишком страшно. На теле словно так и осталась запекшаяся корка из болотной жижи. Пусть никто не сможет увидеть или почувствовать грязь, Альдис знает, она есть. Волосы, казалось, слиплись в безобразный колтун. Кожа под коркой чесалась. Сильно, почти невыносимо хотелось в душ. А перед глазами застыло синее безглазое лицо, искривленные гримасой губы. В ушах еще стоял хриплый шепот. «Помоги мне! Приснится же такое!» Странно, что их никто не разбудил раньше. Обычно Сигрид поднимала курсанток затемно, а рассвет они встречали на плацу, перед завтраком. Сейчас же, судя по положению солнца, было не меньше 10 часов. Минутку. По положению солнца, она села прямо в спальнике. Полога над головой не было, и сокурсницы из отряда рядом не было, и костра. Это вообще было совсем не то место, не то, где они встали лагерем на ночевку. В памяти калейдоскопом промелькнули события вчерашнего вечера. Занятия, жрецы, корабль, обустройство лагеря, холм, Чжан, Сигрид, Жиха. Сколько длился танец? Сложно сказать. 5, может, 6 часов. После того, как ротная отпустила девчонок, у них едва оставалось сил, чтобы вползти в спальники. Последнее, что она видела перед тем, как заснуть, малиновая россыпь углей на месте бывшего костра. Сейчас спальник лежал на подушке из мягкого мха и опавших листьев. Здесь было тепло, солнце согревало, скалы справа и слева защищали от ветра. Надо рассуждать логически. Приступов лунатизма за собой Альдис не замечала, значит, ее сюда отнесли. И вряд ли это был волшебный народец или какие-нибудь жители холмов из гальдских сказаний. Надо полагать, птенцов не просто так привезли на Маркланд. Какое бы испытание ни задумали наставники, оно уже началось. Девушка расстегнула верхнюю пуговицу и ужом вылезла из спальника. Мысленно поздравила себя с разумным решением не снимать форму на ночь. Пригладила измятые брюки, одернула рукава и лишь тогда заметила его. Пока курсантка спала, кто-то надел ей на шею тяжелый, отлитый из бронзы медальон, каплеобразной формы, чуть шероховатый, еще хранящий тепло ее тела, он удивительно удобно ложился в руку. Прожилки зелени на металле намекали на возраст вещицы. С внутренней стороны медальона кто-то нанес знаки, одновременно похожие и не похожие на чжанские иероглифы. А в нагрудном кармане форменной куртки лежало письмо. Список правил для испытания, изложенных по-военному лаконично и точно. «Курсант, поздравляем тебя с началом второго испытания. Твоя задача – набрать максимальное количество баллов, не нарушая правил. Правило испытания. 1. Задача – сохранить кулон. За выполнение задачи начисляется 100 баллов. 2. За утрату кулона из рейтинга вычитается 100 баллов. 3. Можно отбирать кулоны у других курсантов. За каждый чужой кулон начисляется 20 призовых баллов. 4. Запрещено объединяться с другими курсантами против однокурсников. 5. Испытание начинается с рассветом и длится до заката. Вперед! Покажи наставникам, на что ты способен. И помни, от результатов испытания зависит твое дальнейшее обучение. И все, никаких лирических отступлений. Просто, доступно, безлично. Делай то, не делай этого. Девушка сунула письмо обратно в карман. Ползать по кустам, отлавливать слабых сокурсников и отбирать у них кулоны она, конечно, не будет. Нигде в правилах не было сказано, что она обязана заниматься охотой. Сохранить свой медальон – важная задача, а отбирать чужие – тут уж как получится. Солдат не может позволить себе быть слишком разборчивым чистоплюем, но воображение упорно рисовало Лакшми, самое беззащитное существо на свете, у которой Альдис, злобно похахатывая, отбирает медальон. Да пусть не Лакшми, а та же Нанами. Тоже мне, достойный поступок отобрать у глупой неумелой девчонки надежду на дальнейшее обучение ради сомнительного преимущества перед другими. Умнее всего было бы забраться куда повыше, сесть на солнышке и греться. Пусть те, кому сильно хочется лишних баллов, карабкаются по скалам и дерутся. Но так ведь со скуки умереть можно. И потом, в горах Маркланда оказалось столько всего интересного. Например, на полянке, где проснулась девушка, из земли торчали толстенные, лишенные веток стволы, покрытые жесткими коричневыми волосами. На самой верхушке этого невиданного чуда зеленели листья, похожие на длиннющие острые иголки. Альдис сначала даже не поверила, что такое могло само вырасти. Еще удивительнее было встретить куропатку на гнезде. Это в середине зимы-то. Ну ладно, пусть зима здесь, как ранняя осень в Акульей бухте. Все равно, какая птица будет нестись зимой или осенью, только чокнутая. Чокнутая куропатка вспорхнула, припадая на правое крыло, жалобно зачирикала. «Ах, я ранена, далеко мне не улететь», — говорил ее несчастный вид. «Сиди уже, дурочка», — сказала ей девушка. «Не нужны мне твои яйца». Пока все шло к тому, что драться, может, и не придется вовсе. За несколько часов, прошедших с момента пробуждения, курсантка никого не встретила. Иногда справа или слева долетали отзвуки голосов, крики или боевые кличи, но Альдис благоразумно обходила источник шума стороной. Однажды в просветах густого кустарника она заметила Гвендолин. Увидела с затылка, но не узнать Гвен было невозможно, только она в предчувствии драки заплетала свои густые медные кудри в сложную, на удивление элегантную конструкцию. Сетка из множества мелких косичек, плотно прилегающих к голове, не только давала дополнительную защиту от ударов, но и мешала противнику ухватить гольдку за волосы. Подружка много раз показывала, как нужно укладывать пряди, но ни Альдис, ни другие девчонки так и не смогли повторить прическу Гвен. Пару минут девушка наблюдала за подругой. Гольдка стояла на одной ноге, упиралась второй в ствол дерева и сосредоточенно выламывала себе палку. Идеальный момент для нападения. Она помедлила пару секунд и прошла мимо. Путешествие по горным отрогам, когда солнце стоит в зените и жарит совсем не по-зимнему, то еще удовольствие. Будь чуть холоднее, от мундира валил бы пар. Струйки пота неприятно щекотали кожу на спине, но снять куртку и понести в ее руках Альдис не решалась. Руки должны быть свободны. Пусть отбирать чужие кулоны она не собирается, но и свой никому не отдаст. Золотая ладья солнца перевалила высшую точку небосвода, когда девушка услышала шум воды. Вот здесь на склоне есть пещера. К ней можно выйти, если двигаться вдоль ручья. Всплыли в памяти слова стрижа, сказанные над макетом. Струи прозрачной, необыкновенно чистой воды бежали вниз, огибая крупные булыжники. С берега, к которому вышла курсантка, разглядеть, где брал свое начало ручей, не получалось, мешали скалы. И все же, если предположить, что ручей на полигоне всего один и ведет к той самой пещере, то получается, что наверху может прятаться кто-нибудь из братства. Незаметно подкрался азарт. Альдис предвкушающе ухмыльнулась своим мыслям. Мади и Беовульф – законная добыча. Академия станет только лучше, если очистить ее от истинников. За ближайшим камнем обнаружился пологий подъем. Идти было удобно. Черные провалы трещин здесь не прятались в густых травах. Почти лишенный растительности шероховатый камень обеспечивал отличное сцепление для подошвы. Справа, из-за скал и деревьев, по-прежнему долетал шум ручья. Метров через 100 пологая каменная плита закончилась, и Альдис пришлось спуститься по крутой дуге и перейти на соседнюю, гораздо более крутую, заросшую бурым мхом. Теперь она передвигалась значительно медленнее. Местами приходилось помогать себе руками. Ухватившись за очередной каменный выступ, девушка поздравила себя с удачей. Чуть выше ее головы виднелся отчетливый отпечаток ноги. Незнакомец и не пытался таиться. Его путь отмечали ошметки мха и примятая трава. Одолев очередной подъем, курсантка оказалась на широкой обзорной площадке. Макушки деревьев под ногами складывались в пестрый узор бурого, желтого, зеленого с серыми проплешинами цвета. Справа серебряной нитью в солнечных лучах повисли струи воды. Ручей брал свое начало прямо в недрах отвесной скалы. Вода летела вниз, по дороге разбивалась о десятки и сотни камней, разлеталась мириадами сияющих капель, щедро орошая окрестности водопада. Обзорная площадка тоже не избежала этой участи. Мельчайшая водяная пыль висела в воздухе, оседала на одежде и волосах, а шум тут стоял такой, что и за 5 шагов собеседника не услышишь. Чуть левее того места, где Альдис окончила подъем, чернело неровное овальное отверстие. Скалы вокруг него были покрыты копотью, словно когда-то давно здесь разводили костер. Влезть в то ли большую нору, то ли маленькую пещеру получилось, только согнувшись. Первое впечатление оказалось верным, места внутри было чуть больше, чем в палатке. Альдис еще могла стоять, потолок начинался почти от самой ее макушки, но взрослому человеку пришлось бы скрючиться. Близость потолка невольно заставляла пригибаться и бросать нервные взгляды вверх. Однажды, несколько лет назад, Альдис также полезла исследовать грот возле дома и рассадила себе кожу на голове о камень. Кровь не унималась почти полчаса, белая ниточка шрама до сих пор пряталась среди волос, а уж сколько упреков и нотаций пришлось тогда выслушать. Повторять этот опыт совсем не хотелось, ей хватило одного взгляда, чтобы понять, пещера пуста, и не просто пуста. Дичь сбежала из норы буквально за минуту до появления непрошенной гости. Грязный след на полу, толстая палка, еще недавно бывшая живым деревцем с зеленоватой корой, в углу, чужой запах. Запах был первым, что почувствовала курсантка, когда протиснулась внутрь. После вчерашних танцев и сегодняшнего марш-броска по горам от нее и самой ощутимо попахивало. Но запах, стоявший в пещере, был резче, неприятнее и отдавал нестиранными носками. Кто бы ни был здесь, он покинул свое убежище и оставил оружие. Бывшее деревце приятно легло в руку. По весу и размеру дубинка почти соответствовала боевому шесту неранцев, технику обращения с которым птенцам давал наставник Ингирит. Перехватив так кстати подвернувшееся оружие, девушка отправилась на поиски его хозяина. Мади обнаружился чуть ниже по склону. Несокрушимый человек камня сидел под кустом со спущенными штанами, покряхтывал и тужился. Лицо Сванда, красное от усилий, было покрыто бисеринками пота. Альдис, хмыкнув, выступила из-за дерева. «У тебя есть 5 секунд, чтобы надеть штаны». Время пошло. 1, 2. Лицо Мади еще больше покраснело. Он вскочил, натянул штаны, путаясь в застежках. Губы мальчишки так дрожали, что, казалось, он сейчас расплачется, и курсантка пожалела о своей поспешности. Стоило подождать, но дать парню возможность сохранить лицо. Какой бы мерзостью ни было братство, никто не заслуживает такого унижения. Ладно, что сделано, то сделано. 4, 5. На счет 5 Мади с невнятным убью попытался ударить ее ногой в живот. Альдис легко уклонилась и приласкала железного свина палкой. Бой был неравным. Да что там бой, это даже не драка, избиение младенцев. Униженный до предела, потерявший от гнева голову Сванд был способен только на самые прямолинейные атаки. Все, что наставница Нода почти полгода вдалбливала первокурсникам, вылетело у него из головы. Он дрался так, как дерутся мальчишки в уличных драках, бестолково, но яростно. Вот только в уличных драках не бьют насмерть. Девушка почти сразу поняла, что первый же пропущенный удар станет для нее последним. Мади бил, вкладывая всю силу, а силушкой его всеотец не обидел. Блокировать такие удары тоже слишком опасно, но, к счастью, этого и не требовалось. Она танцевала, уклоняясь от его атаки, импровизировала, комбинируя приемы из кампо и бодзюцу. Мади лупил с размаху, но никак не мог попасть. Прошло несколько минут, и Сванд начал уставать. Тяжелый и сильный, Он не способен был долго держать заданный темп. Сванд дышал хрипло, с одышкой, а удары его стали более расчетливыми и редкими. Противник пытался сэкономить силы. Так, пятясь и уклоняясь, Альдис вывела Мадина обзорную площадку. Здесь некуда было отступать. Сразу за спиной уходила вверх почти отвесная скала. «Пора», — решила девушка и ткнула сокурсника шестом в корпус. Удар не столько опасный, сколько болезненный и обидный, от таких потом надолго остаются синяки. Она уже наградила Мадине меньше, чем десятком подобных тычков, но в этот раз чуть помедлила, отдергивая руку с посохом. Железный свин увидел для себя возможность переломить ход боя и вцепился в дубинку так, словно от того, сумеет ли он ее удержать, зависела не только его жизнь, но и посмертие, а также благоденствие братства истины и само существование Мидгарда. Альдис дернула шест на себя, это был самый опасный момент в ее плане. Если Мади недостаточно потерял голову, сомнительная затея могла обернуться против нее самой. Оказалось, достаточно. С яростным рыком парень откинулся назад, перехватил дубину второй рукой и рванул на себя. Девушка мгновенно выпустила оружие, и потом, закусив губу, наблюдала, как Мади катится вниз по склону. Удачно подвернувшаяся сосна остановила его падение. Несколько секунд Мади лежал неподвижно, потом попробовал подняться, опираясь на дубину, которую так и не выпустил из рук. На полпути его повело в сторону, шест выскользнул из рук. Лишившийся поддержки Сванд снова рухнул и больше встать не пытался. Альдис осторожно спустилась, подобрала дубинку. Мади не двигался. Направив один конец оружия на парня, она рискнула приблизиться и измерить поверженному противнику пульс. Нечастые, но сильные удары успокоили девушку. Превозмогая брезгливость, курсантка обыскала парня. На шее у Мади обнаружился кулон. Еще два лежали в карманах, хорошая добыча. Когда она снимала медальон с его шеи, Сванд дернул рукой, пытаясь вцепиться в запястье Альдис, но промахнулся. «Прости, мне кажется, драка была честной», — шепнула ему девушка. «Драка была честной, да и сам Мади изрядная сволочь, но все равно поверженного и избитого противника жалко. Оставалось надеяться, что наставники как-то следят за ходом испытания и подберут раненого». Спустившись вниз, девушка напилась из ручья. Пить хотелось уже давно, но, предчувствуя битву, она не рискнула выпить перед подъемом больше пары глотков. Теперь было можно. Потом, повинуясь идиотскому, но невыносимо сильному желанию, Альдис сняла мундир и рубаху и попробовала смыть воображаемую грязь с кожи. Пусть давешний сон почти стерся из памяти и больше не пугал, чувство испачканности никуда не делось. Она терла и терла кожу. Пучок жесткой травы заменил мочалку. Хотелось вцепиться ногтями и скрести. Только когда на покрасневшей от ледяной воды кожи начали появляться алые царапины, девушка опомнилась. «Будет очень глупо, если сейчас из-за камня вылезет кто-то вроде Беовульфа, а я тут полуголые ванны принимаю». Усилием воли она подавила психоз, властно требовавший вымыть голову, а лучше раздеться до конца и полностью залезть в ручей, и повернулась, чтобы взять рубаху. Немного выше по склону стоял Бейрон и пялился на Альдис с восторженным обожанием. Лучше бы уж Беовульф. С Бейроном она не разговаривала с того злополучного вечера. Он еще трижды пытался встретиться, но девушка старательно избегала любых контактов. Чувство вины ушло, но сам вид Сванда вызывал раздражение. Если все слова сказаны, чего еще обсуждать? Взгляд сокурсника как приклеенный застыл где-то на уровне груди. Как раз там, где торчали два невыносимо раздражавших Альдис холмика. Уже два года проклятые сиськи росли как на дрожжах. Не спасал эластичный бинт и жесткий корсет на китовом усе, тайком купленный за несколько динариев у заезжих комедиантов. А уж что было, когда нянюшка обнаружила странный предмет гардероба в комнате девушки. Задница до сих пор болела и чесалась при воспоминании о той порке. За последние 5 месяцев грудь вроде перестала увеличиваться. Доктор Шахельбера во время последнего медосмотра сказала, что это временно, из-за больших физических нагрузок, но Альдис отчаянно надеялась, что она ошибается. Так, как сейчас, еще ничего. Неприятно, но жить можно. В одежде она пока может сойти за мальчика, стоит снять мундир, и сиськи не оставляют никаких шансов. Йотунская грудь уже сейчас мешала в драках, физических упражнениях и просто мешала. Страшно подумать, сколько от нее будет мороки, когда она дорастет до таких размеров, чтобы называться смешным словом «бюст». Бейрон пялился так, словно пытался запомнить увиденное навсегда. От его немигающего взгляда Альдис передернула. «Закрой рот и отвернись», — бросила она и потянулась за рубахой. «Пусть попробует сделать хоть шаг, песок под ногами, схватить пригоршню и швырнуть в глаза дело двух секунд. Потом уклониться, если повезет, парень свалится в ручей. Еще можно накинуть на голову рубаху и бить ослепшего противника сразу по болевым точкам. Сейчас не до вежливости». «Ага». Свант сглотнул, послушно повернулся и уперся носом в камень. Спокойно и не торопясь девушка оделась, оправила мундир, застегнула пуговицы. Бирон сопел, но покорно разглядывал стену. «Сбежать, пока он не опомнился, я закончила». Парень повернулся быстрее, чем она успела произнести фразу до конца. На лице его по-прежнему оставалось дебильное выражение восторга, заставлявшие Альдис терять голову от бешенства. «У нас есть два варианта». В голосе невольно прорезались ледяные интонации сержанта Кнутсдоттир. «Мы или будем драться ради кулонов, или разойдемся каждой своей дорогой. Я не хочу драки». «Ты ведь не будешь нападать сзади?» Она не знала, что ответит Свант. Он мог уйти, опять начать читать заунывные стихи, напасть, предложить объединиться вопреки правилам. При попытках понять, что движет Бейраном, Альдис раз за разом била мимо цели. Она совсем не понимала этого парня и оттого чувствовала себя неуверенно рядом с ним. Парень начал расстегивать куртку. «Значит, драться?» Он замотал головой, выпростал рубаху из штанов и расстегнул брюки. «Что ты делаешь?» Голос невольно дрогнул. «Чего он хочет?» «Сейчас, прошу минуту промедления, прекрасная дева», — пропыхтел парень, шаря правой рукой в штанах возле ширинки. «Ты псих!» Девушка пригнулась и отступила от ручья, подобрав по дороге палку-посох. «Постой!» Свант наконец выдернул ладонь из штанов и поднял ее над головой. Солнце щедро плеснуло лучами на предмет в его руке, заплясало бронзовыми всполохами. Левой рукой Бирон пытался застегнуть штаны, а в правой сжимал кулон. Где он его прятал? В трусах, что ли? «Прошу тебя!» Мальчишка оставил пуговицы брюки, как был расхристанный, опустился на одно колено, прямо как тогда на плацу. «Прими этот скромный дар, знак моей любви и уважения». Она попятилась. «Чего? Никто, кроме тебя, валькирия моих грез, не заслуживает права владеть им». Едва смысл слов и действий сокурсника дошел до девушки, она пришла в настоящий ужас. «Бирон, псих, псих, долбанутый псих, мне не надо, оставь себе, прошу, осчастливь меня, знать, что мой подарок помог тебе, лучшая награда». Она заговорила, осторожно, очень ласково, но уверенно, так разговаривают с непослушными маленькими детьми. «Бирон, миленький, хочешь, я буду тебе другом? Мне кажется, мы могли бы стать друзьями». «Миленький», — подходила к здоровенному белобрысому лбу не больше, чем дварфу розовая юбочка с оборочками, но все другие ласковые слова вылетели из памяти. Какое-то глупое слово, «миленький», глупое и ненастоящее, родом из книг, сродни тем словам, что в запасе у чокнутого Сванда, недаром он так расцвел, лишь заслышав его. «Да, милая, да, любимая, да, десятки тысяч раз отвечу тебе я да, и пусть слышат боги, я счастлив и горд назвать себя твоим другом, я всегда им был и буду, я буду рядом, что бы ни случилось, знай, ты всегда можешь найти во мне утешение от своих печалей и горестей, я буду верным защитником, опорой и рыцарем, я всегда буду рядом». «Отлично, тогда убери кулон и застегнись». «Нет, я прошу тебя, прими его как символ нашей дружбы, прими его, чтобы я знал, я сделал все, что нужно». Бирон видит и слышит лишь то, что хочется Бирону. Девушке казалось, она почти могла разглядеть радужный мыльный пузырь, окружавший Сванда. Слова с трудом проходили через прозрачную, но упругую пленку, преображались, искажались, утрачивали смысл. Окрестности ручья захлестывало безумие. Оно звучало в сладких до приторности фразах, почерпнутых из сентиментальных романов, отливало ржавым золотом кулона в руках парня. Она потрясла головой, избавляясь от пустых, вязких слов. «К йотунам!» Отшвырнула палку, жалко оставлять, но бежать удобнее, когда руки свободны, и припустила вниз по камням. Пока он застегнет штаны и слезет со скалы, она успеет скрыться. В Йотунхейм, в северный обрыв, в мировую язву психа Бирона с его болезнью, которую он называет любовью. Альдис не подписывалась в этом участвовать. Вслед ей неслось. «Постой, куда же ты? Подожди меня, прекрасная дева. Хельг Гудиссон». Лис крался, злой, как и неистый великан, неведомым образом оказавшийся в Муспельхейме. Руководство Академии оказалось предусмотрительнее и хитрее, чем много чего возомнивший о себе птенец, или даже птенцы. Вряд ли другие первокурсники не договаривались заранее о совместных действиях на полигоне. Правила нового испытания разбили в пух и прах Хильговы задумки. Теперь каждый сам за себя. На первом испытании или во время других заданий можно было рассчитывать на товарищей по группе, теперь же нельзя никому доверять. Как гласит старинная айкуменовская поговорка, человек человеку, волк. Ну а если сделать привязку к нынешним событиям, курсант курсанту, волчонок. Сотня злых волчат собирается драться за кусок свежего мяса под внимательным присмотром взрослых особей. Кто достоин остаться в стае, кого следует вышвырнуть, кто слабый, а кто сильный. Вопросы, на которые сегодня будут даны ответы. Нанесенные храмовниками гальдрастафы, казалось, горели на щеках, но лис понимал, что ему мерещится. Максимум, на что способна такая соматика, это следить за перемещениями и взаимодействием курсантов. Словно на огромной карте двигаются фигурки, изображающие первогодков. Так видит полигон впавшие в транс жрецы. Впрочем, рядом с ними действительно может находиться детализированная в подробностях модель Маркланда, на которой, следуя указаниям соматиков, наставники перемещают значки. Все может быть. Хорошо, хоть одежду оставили. Могли ведь и забрать, пока переносили на территорию второго испытания. Хильк невольно хмыкнул, представив, как визжали бы девчонки, обнаружив себя в чем мать родила. И кто знает, может, Академия готовит нечто подобное на будущее. Душевицкие приемчики здесь не стесняются применять. И как всегда, неожиданно. Подход, конечно, правильный. Враг не будет стесняться в выборе средств. Времена айкуменовских рыцарей давно прошли, а в Мидгарде их никогда и не было. Неприятель не станет разводить политесы, а атакует без предупреждения выгода в самый удобный для себя момент. Так всегда воевали сванды, и такая война являлась самой эффективной. Несмотря на сумбур в мыслях, внесенный неожиданным местом пробуждения и дурацкими правилами, испортившими план Хельга, одно он понимал точно: ни с Дроной, ни с Освальдом, ни с Хитоми, ни с рядом еще примечательных в руконогомахательстве личностей встречаться не стоит. Охота, именно так хотелось назвать происходящее испытание, подразумевает в первую очередь ловлю слабых сокурсников. Важно правильно оценить собственные силы. Да, встретится он с Освальдом, выложится на полную, одолеет его, и тут же попавшийся навстречу лису Рунольф без особых проблем отберет кулоны у обессилевшего одногруппника. Или не он, но кто-нибудь вроде него. Избитый Хельк не противник даже для Лакшми. Вдобавок после вчерашних козлиных игрищ болело все, что только могло болеть, и усталость то и дело напоминала о себе желанием найти укромное местечко и завалиться поспать. На мгновение даже представилось. Лис с трудом, но побеждает Дрону. Тут же появляется Альдис со здоровенной каменюкой в руках и неторопливо приближается к Хельгу с многообещающей ухмылочкой. К слову о каменюках. Хельг остановился и огляделся. Солнце украдкой пробиралось сквозь кроны деревьев, все еще густо покрытых листвой, несмотря на сезон. Правда, проснулся Хельг в роще с полностью голыми деревцами, да и по пути попадались представители флоры самых разных широт, сожительствующие в одной местности, явно благодаря соматической обработке. Птицы и звери отсутствуют, или ему просто еще не довелось повстречать местную фауну. Ну, не выпустит же Академия курсантов на территорию, где обитают медведи или тигры. По крайней мере, хочется в это верить. Хельк поежился. Говорят, ротная девчонок держит у себя дома рысь. Где та же она ее достала? Вдруг на Маркланде добыла? Внимательный осмотр земли ничего не дал. Подходящих камней не нашлось, а кидаться клубнями земли глупо, ничего не даст, да и не кинешь нормально. Несмотря на то, что сразу после пробуждения лис добыл для себя две подходящие дубинки, надругавшись над теми самыми голыми деревцами, он все равно предпочитал не входить в близкий контакт с сокурсниками. Вооружиться отломанными ветками или вырванными из земли корягами додумается каждый. Ингирит старательно вбивал в голову каждому птенцу простую истину. Все вокруг оружие, в той или иной степени. Отогнав навязчивый образ, в котором Фридмунд и Катай фехтуют раскидистыми ветвями, лис забрался на ближайшее дерево. Чистое небо нежилось в лучах солнца. Ни облаков, ни валькирий, которые в последнее время часто летают над Академией. Такое ощущение, что если вглядеться получше, пронзить взором толщи аэрокосмической пустоты, то увидишь Асгард, обитель богов, преддверие дворца Всеотца воочию, а не в мистическом видении.